Вскоре его еще раз били с ног бегущие матросы. Двое из них остановились и, подняв старика под руки, бережно поставили на ноги. — Вы бы, ваше превосходительство, поберегли себя, в свалке вас и затопчут, — уговаривали они генерала, отряхивая испачканную землей шинель. Надеин покорно слушал их, и слезы капали из его глаз. — Штар, штал, никуда больше не гожусь. Думал сегодня смерть принять вместе с матросчиками. Да, видно, Господь Бог еще не приживает меня к себе. Идите ж Богом, братцы. Между тем у китайской стенки уже все было кончено. Немногие, уцелевшие в штыковой схватке японцы, поспешно отступали в свои окопы, а матросы, рассыпавшиеся вдоль стены, готовы были встретить врага штыком и пулей. Звонарев, вместе с матросами, кинувшись в атаку, вскоре заметил упавшего Надеина. Вырвавшись из штыковой свалки, он поспешил к нему на помощь. — Все, слава Богу, жив и невредим, — ответил генерал на вопрос прапорщика. — Пойдемте, поблагодарим матросчиков за геройскую атаку. Обойдя весь участок, отбитый только что моряками, генерал громко благодарил чуть не каждого в отдельности матроса за проявленную храбрость. Моряки отвечали ему весело и бодро. Ни тени прежней иронии не мог заметить на их лицах Звонарев. Наоборот, теперь матросы с нескрываемым восхищением и любовью смотрели на чудаковатого деда, только что показавшего пример мужества, порожденного великой любовью к своей родине. — Ура нашему генералу, нашему дедушке! — неожиданно выкрикнул один из матросов, и этот крик был подхвачен всеми остальными. Надеин остановился и, поднявшись на цыпочки, поцеловал рослого моряка. Пережитое напряжение не прошло для старика даром. К вечеру он слег и был отправлен в госпиталь. Проводив генерала почти до штаба, Звонарев вернулся на Залитерную, где его ожидала Варя. Она успела по дороге побывать в штабе Горбатовского и уже узнала об участии прапорщика в контратаке. — Ну зачем? Зачем вы зря рискуете собой? — встретила его девушка. — Чего ради вы пошли с моряками? — Хорошо все, что хорошо кончается, милая Варя. Не стоит больше об этом говорить. — Обо мне вы даже и не подумали. И Варя неожиданно разрыдалась. Долго пришлось прапорщику уговаривать ее, пока она, наконец, успокоилась. Стук в дверь заставил Варю торопливо вытереть глаза и принять равнодушно сосредоточенный вид. Вошла Лёля Лобина. — Как бы мне повидать Стаха? — спросила она, поздоровавшись. Прапорщик по телефону через батарею литеры «Б» соединился с Кенджиевским. Поручик пообещал немедленно прийти на Залитерную. — Кстати, у меня к вам, Сергей Владимирович, есть разговор по поводу спуска шаровой мины в японские окопы, — добавил он. В ожидании прихода Стаха все направились навестить раненого Родионова, который отлеживался на Залитерной. У фейерверкера был жар, одна из ран в ноге нагноилась. Осмотрев солдата, Варя решительно заявила, что его необходимо тотчас же отправить в госпиталь. Необходимо произвести очистку ран, иначе... — Септицемия? Неизбежно, — авторитетно заявила она. Родионов умолял оставить его на Залитерной. Долго пришлось его уговаривать, пока, наконец, он согласился уехать с батареей, но только к Варе, чтобы быть вместе хотя бы с Зайцем. Стах рассказал о последнем штурме батареи литеры «Б». Варя подробно сообщила о сегодняшней штыковой атаке китайской стенки. Звонарев ее тихонько поддразнивал, Лёля ужасалась. Начал накрапывать дождь, и обе гости заторопились домой. Офицеры немного проводили их, а затем вернулись на Залитерную и договорились о спуске мины. Решено было на следующий день произвести рекогносцировку на месте, а с наступлением темноты приступить к действиям. Место для спуска шаровой мины выбрали в передовом окопе, которые обычно на ночь занимали секреты. До противника было около 30 шагов, причем японские траншеи помещались значительно ниже, под крутым скатом горы. Буторин с двумя матросами доставил на батарею литеры «Б» большую шаровую мину весом около 16 пудов. Внутри ее в жестяном ящике помещался 7-пудовый заряд пироксилина. Свободное пространство мины было заполнено кусками железа и камнями. Они имели назначение усилить картечные действия при взрыве. Для спуска мины имелся деревянный желоб длиной свыше 3 сажений. Разогнавшись по нему, мина дальше катилась по инерции. Кроме Буторина, Звонарев взял с собой еще Блохина и Ярцева, уже видевших в сентябре на высокой горе действие таких мин. Борейко тоже не утерпел и решил хотя бы сзади из стрелковых окопов посмотреть на взрыв. Для доставки мины к месту спуска Стах отрядил 10 стрелков. Солдаты с трудом перенесли ее на носилках. Как только наступили сумерки, японцы начали усиленно освещать укрепление прожекторами. Несколько раз лучи света останавливались на батарее литеры «Б» и затем, не обнаружив ничего подозрительного, ползли дальше. Уложив на бруствер окопа жёлоб, стрелки подняли и положили в него мину. Чтобы она не скатилась раньше времени, ее удерживали короткой веревкой, привязанной к специальному кольцу на корпусе мины. Затем солдаты сошли в окоп, а Звонарев поднялся к мине и вставил запальный шнур, рассчитанный на 1,5 минуты горения. — Подай к фитиль, Блохин, — в полголоса приказал он. Солдат протянул ему жестяную коробку, в которой чуть тлел джутовый фитиль. Подув на него, чтобы он лучше разгорелся, прапорщик приложил его к запалу. Последний тотчас вспыхнул и начал гореть с легким шипением. Звонарев оглянулся. В японских окопах было все тихо и темно. Луч прожектора удалился далеко вправо. Опасаясь, чтобы мина не взорвалась через слишком долгий промежуток времени, что дало бы японцам возможность разбежаться, прапорщик решил выждать еще 30 минут, прежде чем ее пустить. Прислушиваясь к чуть слышному шипению горевшего запального шнура, он про себя отсчитывал секунды. 0, 1, 0, 2, 0, 3... С последним счетом 0:30 он приказал солдатам отпустить конец веревки, удерживающей мину, и изо всех сил толкнул ее. К его удивлению, мина даже не шевельнулась. Звонарев хотел выдернуть запальный фитиль, но последний снаружи уже обгорел, и только в запальном отверстии чуть заметно мерцал огонек. Вынуть его уже было невозможно. «Сейчас взорвется», — мелькнула тревожная мысль. Часть стрелков стремительно бросилась в тыл. Холодный пот выступил на спине у прапорщика. Волосы зашевелились на голове. — Я сейчас вам подсоблю, ваш бродь! — неожиданно раздался голос Блохина, и он очутился рядом со Звонаревым. — 1, 2, сильно! — скомандовал солдат, и они вдвоем навалились на страшный шар. Он скрипнул и повернулся. Наполнявшие его осколки и камни, пересыпаясь, сильно зашумели. — Давай, давай! — шептал Блохин, продолжая катить мину со все увеличивающейся скоростью.